Глава 14. «Сможешь?» Я смотрела в глаза Белли и видела, как в них переплетаются разные чувства, от сомнений и страха до предвкушения. «Монсеньора Керье?» — задумчиво переспросила она. «Он не сделал мне ничего плохого. Но вы ведь не просите убивать». Диалог, который, казалось бы, она должна была вести внутри себя, Белла проговаривала вслух и при мне. Видать, таким образом она пыталась взять себя в руки. «Говорите, временно обездвижить и лишить возможности говорить? Повлиять на кость в спине и на язык во рту?» «Да, вы все правильно поняли, мисс Белла. Кость, идущая по центру спины, называется позвоночником. В нем следует пережать парочку нервов. Я вам нарисую, как они выглядят и где находятся. Нужно сделать так, чтобы он не мог нормально ходить и чувствовал боль по всему телу, а еще языком перестал ворочить, пищу только жидкую мог принимать. Это состояние монсеньора должно продлиться около года, а там поглядим. Для начала стоит подсыпать ему вино с сонтравку, а уж ночью я к нему наведаюсь и сделаю все в лучшем виде». Кивнула лекарка, соглашаясь принять участие в этой авантюре. Мысль о параличе пришла мне в голову давно. Лорд Райт предложил тихо удавить и прикопать в лесу или утопить в болоте. Но мне не нужно было, чтобы на замену выслали другого епископа. У Кирье есть помощник-викарий. Он станет писать доносы от лица епископа, но это уже совсем другое. Викарий молод, в интригах не подкован и поэтому будет верить всему, что ему скажут. К тому же выходить он тоже не сможет. За монсеньором Кирье нужно будет ухаживать, неотлучно быть рядом. Я выделю им служанку, которую они подкупят, чтобы доносила обо всем происходящем в замке и в городе. А уж мы постараемся, чтобы доносы были красочными и детальными. Также каждый день его будет посещать личный медик принцессы, переодетая Белла, и следить, чтобы пациент как можно дольше поправлялся. Но если вдруг викарий станет сильно мешать, то его тоже можно временно устранить. Ох, и заразный будет паралич. Улыбаясь, я спешила по коридору в сопровождении сэра Локвуда. Мой путь лежал в сторону реки Северен. Уоллс был богат, но почему-то никто не оценивал его потенциал объективно. Потому ли, что он находился у самой границы? Мало земли, пригодной для возделывания? На мой взгляд, это все полнейшая чушь. Есть железный рудник. Правда, уровень его добычи был катастрофически низок, а транспортировка неэффективна и неудобна. Годовой доход рудника на данный момент составляет примерно 1000 суверенов, но эта сумма для королевства была лишь каплей в море. Есть огромная могучая река, которую можно использовать для перевозки грузов и людей практически через всю страну. Есть болото, а значит, есть и торф. Эх, куда смотрит король? Думаю, таких недооцененных мест по всей стране наберется с десяток. Замок спал. По коридорам спешили только мы вдвоем. Дети ждали меня у неглавного бокового выхода. Преодолев еще один пролет узкой каменной лестницы с деревянными перилами, мы свернули направо и устремились к виднеющемуся силуэту узкой дверцы. «Позвольте, ваше высочество», — пробасил мой телохранитель. Я остановилась, не доходя до двери, несколько шагов и принялась терпеливо ждать, пока сэр Джейми проверит ниши по бокам от коридора и первым выглянет наружу. «Все чисто, ваше высочество», — доложил рыцарь через пару минут, и я шагнула во внутренний двор. «Доброе утро, ваше высочество!» Хором поприветствовали меня близнецы, неловко приседая. «Доброе утро, Амелия и Жорж!» Улыбнулась я им, вдыхая полной грудью запахи раннего утра. Было уже по-осеннему прохладно, сырость тут же пробралась ко мне под ворот теплой пелерины. Я накинула на голову широкий капюшон и скомандовала. «Пойдемте к воротам, нам откроют». Близнецы быстро переглянулись, и Жоржи выступил вперед. «Ваше высочество, мы нашли другой путь, чтобы незамеченными покидать Уолла». «Хм...» — задумчиво протянула я и добавила. «Показывайте дорогу». Дети тут же устремились вперед, скрываясь в предрассветном тумане. Двигались они уверенно. Явно вчерашний день был посвящен изучению нового места жительства. И даже дыру в каменной стене они каким-то образом отыскали. Выбравшись за пределы стен, я увидела очень длинное стесанное бревно, чтобы удобно было по нему ходить, перекинутое через ров. «Лорд Джейми», — обернулась я к рыцарю, — «непорядок. Эдак ночью нас по-тихому могут и прирезать. Сэр Локвуд нахмурился. Как он проморгал подобное. Я заметила, каким яростным огнем засветились его глаза. Представляю, что ждет стражников крепости. Не завидую я им. Но по делам. Вопросы безопасности должны стоять на первом месте. Ваше высочество, это бревно вчера ночью нам помог установить Долдобоб. Ранее его не было. Не серчайте на нас. Вы же приказали, чтобы было все сделано в тайне. Вот мы и постарались. Смущенно заявил Жорж и даже выпятил грудь, демонстрируя, насколько он смекалистый малый. А эта дырка в стене тоже ваших рук дело? Нахмурилась я, потому что прореха не выглядит свежесделанной. «Нет, мы ее вчера случайно отыскали, когда обдумывали варианты с тайным выходом из замка. Еще это бревно мы тоже положили, чтобы вам удобнее было. Но есть еще другой вариант». Жорж достал из пазухи маленькую неказистого вида фляжку и вылил содержимое на свою ладонь. Вот только вода не пролилась на землю, а спокойно повисла над ладонью. Не знаю, какое у меня было в этот момент выражение лица, но, надеюсь, не очень глупое. Хотя в этот момент меня это волновало в последнюю очередь. Я была захвачена происходящим. Все мое внимание было приковано к происходящей передо мной самой настоящей магии. Сэр Джейми хотел загородить меня, но я покачала головой и шагнула вперед, чтобы лучше видеть. Жорж подкинул шарик воды в воздух пару раз, словно раздумывая, после чего резко запылил его в мутную, дурно пахнущую воду рва. Затем прикрыл глаза и замер. А я перевела взгляд вниз и заметила, как медленно, нехотя, темная жижа расползается в стороны, делясь на две части, как пробор в волосах, и открывая проход прямо по земляному дну, долгие годы не видевшему солнца. «Фу!» — поморщилась Амелия. «Сколько там мусора и странного вида костей! Жорж, я сомневаюсь, что ее высочество захочет пройтись по такой тропинке!» «Верно мыслишь!» — хмыкнула я. «Идти по этой гадости нет никакого желания. Но это не так страшно, как сам спуск вниз и подъем наверх. Уж слишком крутые берега». Жорж тихо прищурил глаза и весело улыбнулся. «Об этом я и подумал, поэтому все же решил, что бревно будет предпочтительнее». Я кивнула, и мальчик встряхнул руками. В тот же миг темная субстанция схлопнулась, скрывая от наших глаз свои сокровища. «Жорж, твои способности впечатляют». Задумчиво протянула я. «Ведите меня к реке. Подозреваю, что ждет меня много открытий сегодня». Талуй Хан, младший сын Чингисхана и Борте, сидел в своем шатре и пил свежий кумыс. Мысли его витали далеко от этих мест, и даже третья жена, самая красивая и молодая, не могла привлечь внимание своего повелителя. «Мой господин», — попыталась она снова отвлечь Хана от его мыслей, но получила лишь хмурый взгляд в ответ. «Выйди!» — повелительно махнул он рукой, и девушка тут же подчинилась. Оставшись один, Талуй снова глубоко задумался. Десяток минут спустя в шатер вошел высокий смуглолицый мужчина с гордым разворотом плеч и темными, почти черными глазами, командир войск хана Туманбаши Батуй Черный. Прежде чем заговорить, он низко поклонился и только после этого сказал: «Великий Найон, вы посылали за мной?» В голосе было достаточно почтения, но великий хан все равно недовольно поморщился, но ничего не сказал. Батой был блестящим полководцем, и ему были простительны короткие невитиеватые приветствия. «Батуй, а скажи мне, как ты смотришь на то, чтобы пощипать такую жирную птичку, как англосаксия? И начать предлагаю с самых окраин, чтобы посмотреть, смогут ли они дать нам достойный отпор. Когда выступаем?» Задал только один вопрос Батуй Черный. «Весной. Пусть зима у них закончится. Ты же знаешь, как я не люблю холод и снег».